«Я чувствую приближение неотвратимого», – прошептал он. «Прощай, будь умницей». Отец с хлопком исчез, а Теодор понял, что понятия не имеет, как вернуться из Уэльса в Лондон. Запоздало пришла мысль о кузине, но все это уже было поздно. Отец, что вел себя так, будто терял рассудок, исчез, и Теодор один остался посреди ничего в дурном расположении духа. Всхлипнув от накатившей горечи, он взял себя в руки и вышел из злополучной комнаты, в которой оказывался второй год подряд. Домик оказался небольшим. 4 комнаты на первом этаже, объединенные холлом, отделенная дверью лестница, кухня и небольшая столовая, и еще 3 спальные комнаты, в том числе родительская, на втором. Макгловская мебель и удобства были добротными, но никто явно не следил за ними. Кажется, в прошлый раз отец говорил, что этот дом был подарком деда по материнской линии. Тя умылся и посмотрел в свое отражение в свете макгловских ламп. Худой подросток с высокими скулами и большим лбом грустно смотрел на него из зеркала. Всхлипнув вновь, он взял себя в руки и вышел. Глава 35. Абирайрон оказался небольшим прибрежным городом. Море омывало его с запада, и Тя успел полюбоваться на последние искры заката, утонувшего в морской дали. Магия здесь действительно чувствовалась прямо в земле, даже сильнее, чем это было в Лондоне. Общее ощущение у него, перенесшего истощение буквально день назад, было такое, будто бы он вновь попал в Хогвартс. Пока ноги несли его куда-то вперед, Тя вернулся мыслями к позабытой теме источников. Люпин, который практически незаметно, на фоне побега Блэка, оставил пост преподавателя, обмолвился, что магических тварей в мире становится меньше, мол, что они, как и источники магии, страдают от разрушения среды Макглами. Здесь, в тихом валлийском городке, Тя практически не ощущал, что магия страдает. Пожилые люди тут и там говорили на непонятном местном языке, в небе порхали бабочки, и даже магические мотыльки виднелись тут и там. Остановившись, Тя хлопнул себя по лбу. Ему стоило проверить, что черновики его политической программы не остались в Хогвартсе. Сейчас он остро осознал, что именно было его ключевой идеей. Теодор Нот понял для себя, все, чушь, кроме магии. Магия превыше всего, вот, что было его ключевой мыслью и идеей. Ни чистокровности, консерватизм, ни маглолюбие, это все были крайности, разрушавшие сообщество. Он же, напротив, видел единственное возможное будущее в том, чтобы возвести во главу угла саму магию, как единственное и самое ценное, что было у магов и магических созданий всего мира. Оказавшись в безлюдном месте улицы, он даже от переизбытка эмоций взмахнул палочкой, прежде чем он успел ступить шаг от искр, вырвавшихся из палочки, из ниоткуда затормозил огромный несуразный макгловский автомобиль. Фиолетовый, с искрящейся по бокам гирляндой и рождественским венком на капоте, он выглядел так странно и неуместно, как только мог. Дверь этого пепелаца открылась, и оттуда выкатилась лестница. «Прошу на борт, скорее, мы опаздываем на Мэн». Теодор, смущенный и впечатленный, ступил на лестницу и мгновенно оказался втянут за пуговицы внутрь. Молодой парень в скособоченной фуражке такого же ядовито-фиолетового цвета с безумными глазами оттолкнул его, заставив приземлиться на сиденье. «Добро пожаловать в ночной рыцарь, Эрни, трогай». Теодора вжало в сиденье, лишь эта махина дернулась. Картина в лобовом стекле превратилась в черноту, разбавленную плывущими силуэтами звезд, и через мгновение все вновь прекратилось. Тя едва успел удержаться, чтобы не налететь на поручень. «Мэн, эй, где там эта клуша?» Парень ринулся куда-то вглубь салона и буквально пинками оттуда выгнал пожилую волшебницу с каким-то саквояжем. «Хамы, хамы!» — верещала эта женщина, сопротивляясь толчкам от парня. «Шанпайк, я подам на тебя в суд!» Наконец, женщина удалилась, и рывок повторился вновь. «Я бы предложил какао!» — прокричал Теодору парень. Но оно кончилось, а эта клуша отказалась платить. Снова рывок, в обратном направлении. Манчестер. Теодор, едва сдерживая в себе шоколадки, которыми его угостили друзья в поезде, ринулся вперед. А заплатить? Эй, пацан, пацан! Не обращая внимания на гневные окрики Шанпайка, Теодор выкатился кубарем на улицу ночного Манчестера. С шорохом колес автобус исчез. Теодор поднялся со стоном и прислонился к стенке дома, чтобы отдышаться. Решительно, ему нужно было завязывать с такими способами передвижения. Домой Тя вернулся лишь под утро, пока он нашел в Манчестере по карте, утащенное из запертого туристического киоска, место входа в магический квартал, пока он нашел там общественный камин, до которого просто так было не добраться из-за пожара в чьем-то доме, пока он нашел достаточно пороха. Вывалившись из камина в Нотт-Холле, собственно, Нотт тяжело вздохнул и едва не вывихнул челюсть, зевая. «О, тя!» — сонно поприветствовал его Дин, развалившийся на очищенном диване в гостиной. «А меня докси покусали!» Тя проморгался. Рассветный свет уже пробивался через окна со стороны входа, и действительно Мулат был покрыт волдырями. Локхард писал, что такие должны сойти за пару часов, если сами докси, выдворены, вспомнил Тя. «Мы их сожгли», — Дин перевернулся на другой бок. «Теперь только в моей комнате воняет жутко». Тя поднялся наверх. Дверь в его комнату так и была приоткрыта. Заглянув внутрь, он увидел на полу порванную тонкую веревочку. Видимо, она и была порталом. Пробормотав заклинание исчезновения, он зашел в комнату, на всякий случай все почистил и завалился спать. Следующие несколько дней, работая в основном ночами из-за сбившегося режима сна, Теодор вновь посвятил работе над своей политической программой. Год в Хогвартсе не слишком сильно расширил его понимание большинства вопросов, однако в целом это не было препятствием, чтобы огранить те мысли, что у него уже были записаны. Незаметно приближался июль. Томас несколько недель приходил к ним по утрам в надежде прочитать в газете новости про своего любимого гонщика. В майском выпуске, что нашелся в Нотт-Холле, было написано, что маглорожденного выпускника Кастилбрушу Эйртона Синнуза нарушение статута задержали в начале мая, и именно так звали гонщика Формулы-1, за которого болел Дин. Он видел в этом не просто совпадение, но британская пресса, конкретно ежедневный пророк, который Гэмп на адрес Ноттов выписывал, никак кроме майской заметки не комментировала происшествие. Конкретно тебя взволновало интервью руководителя отдела Министерства по общению с гоблинами, Дирка Крисвилла, в котором тот давал оценку новостям из мира финансов. Гоблины Гринготтса получили разрешение у властей Титначтитлана в Ацтеке, магическом государстве южнее Макуса в Америке, на открытие офиса. Крисвилл затронул тему того, что золото, накопленное за тысячелетия магической цивилизации Ацтеки, может привести к стремительной инфляции, удорожанию услуг и удешевлению денег в других странах, где был представлен Гринготтс. Британии, Нидерландах и Бельгии. Выходило, что магия гоблинов Гринготтса позволяла им объединить пространство и использовать хранилища где-то в горах Шотландии, где и обитала их британская колония, для хранения ценностей как британских, так и континентальных магов, а в перспективе еще и магов Ацтеки. У тебя возникал закономерный вопрос: если гоблины смогли пространственной магией осуществить такие порталы, почему в те же магические поселения не были ими связаны? Уже в 20-х числах июня, тем не менее, тебя отвлекли от занятия политикой. Тетя ультимативно выдернула его и пригласила всю компанию друзей на матч халихитских гарпий, прислав 8 билетов на отличные места. Тя, уже знавший, что это любимая квиддичная команда Джинни, после коротких раздумий написал ей письмо. «Джинни, приглашаю тебя составить мне компанию на матче пушек Петбл против халихитских гарпий 24 июня сего года. Готов встретиться там, где будет удобно тебе, если выскажешь согласие на мое предложение. С уважением и надеждой, Т.Н.» Вечером того же дня ему прилетело ответное письмо. «Теодор, родители сочли, что ничего предосудительного в том, чтобы позволить мне сходить с тобой на матч. Нет, к сожалению, никто из братьев и Гарри с Гермионой не смогут составить нам компанию, поэтому мы пойдем вдвоем. Надеюсь встретиться с тобой в косом 24-го в полдень, ведь матч начинается в час пополудни». Джиннерва Молли Уизли. Теодор был вне себя от счастья и одновременно в ужасе от того, что ему предстояло настоящее свидание с девушкой, которая ему нравилась, на квиддичном матче. Ее слова явно свидетельствовали, что она бы предпочла, чтобы никто из их общих друзей и знакомых ближнего круга не оказался там вместе с ними, но Тя боялся больше того, что он совершенно не умел вести себя один на один с девушками. Ему было попросту страшно. Чтобы избавиться от опасений, он вместе с друзьями потратил день на то, чтобы приодеться по новой американской моде, инициированной Малфоем и Пайком, купив вещи в Макдловском магазине, затем сдать их в ателье миссис Финниган в магическом Белфасте, чтобы прошить серебром и получить вещи с наложенными чарами, затем посетить Лидс. В Лидсе оказалось, что помещение, где когда-то жил Яксли, уже выкупила другая семья. Некто Тимоти Натли предлагал свои услуги старьевщика, сдавая в аренду артефакты или старые вещи других семей, проданных ему, о предыдущих владельцах Натли ничего не знал, но когда ребята уже уходили, все же обмолвился. А по вашему вопросу, пророк от 6 мая, там все сказано, в редакции пророка, где у тебя все еще действовал абонемент, они смогли получить доступ к газете. Заголовок гласил: «Скрибы нападают на волшебников». В статье на третьей странице рассказывалось, как в Манчестере полукровный колдун Мит Чемманс обезвредил напавшего на него с ножом в руках мужчину Скриба, назвавшегося фамилией чиновника министерства. Аврарат приговорил Скриба к штрафу, после чего тот покинул пределы Британии, а причиной происшествия пресс-секретарь Амелии Боунс назвал любовную интригу, связывавшую Эммонса, Скриба и их общую возлюбленную. Это объясняло многое, если не все. Тот день Теодор завершил, посетив лавку Элливандера. Ребята оставили его одного, разойдясь по своим делам. Дин планировал добраться через Макгловский Лондон, а Арчи планировал заглянуть в Гринготс. Едва открыв дверь, Нот понял, что его уже ждут. Сухонький пожилой колдун в потертой мантии дремал за прилавком, но его глаза, в отличие от обманчиво спящей позы, были яркие и остры. Молодой волшебник, лет 14, тут же заговорил старик, едва дверь за Нотом закрылась. Пубертат в разгаре, что же колдует не первый год, но кобуры для палочки нет, непорядок палочка слушается хорошо, добытая в бою. Лоб высокий, признак интеллекта, осанка волевая, взгляд заинтересованный, но без испуга вероятно, Слизерин или Рейвенкла. Тя прокашлялся. «Прошу прощения», — начал он, — «дело в том, что вы правы во многом. Я не покупал палочку перед своим первым курсом, она у меня уже оказалась, но сейчас я понял, что этот пробел надо восполнить. Альбус Дамблдор», — радостно воскликнул старик. «Вас, должно быть, надоумил ваш директор. Ему одному есть дело до студентов, колдующих не своими палочками. Остальные невежды не видят разницы. Итак, повинуясь воле колдуна, мерочные ленты, порхая в воздухе, замерили габариты тела Теодора, в том числе те, которые он вообще бы не подумал самостоятельно называть. Сам старик меж тем раскладывал на прилавке палочки, со щелчком открывая футляры, в которых они хранились. «Думаю, вот это, Тисай Бакулюм Фистрала». Тя взял палочку и тут же откинул от себя как можно дальше, он будто бы взял в руки слизняка. «Что ж тогда вот, я синий волос единорога». Эта палочка испустила сизый дымок вместо подспудно ожидавшихся искр. Кедр и чешуя утопленника. Палочка ощущалась как брусок, тяжеловесный и неподъемный. Наконец, очередной футляр явил палочку, слегка сверкающую магией. Дуб и толченые пироги Пагрифа. «Думаю, это будет удачный вариант». Мягкое зеленоватое свечение палочки завораживало Теодора. Коснувшись рукой, он ощутил приятное покалывание, а, взмахнув, выпустил серебристые искры, медленно опускавшиеся вниз. Мощное сочетание для амбициозного человека. Детям редко подходят палочки из дуба, но ломая или теряя их, они часто выбирают дубовые прутья уже в более сознательном возрасте, констатировал продавец. «Так что неудивительно, с вас 8 галлеонов». Теодор выложил деньги на прилавок. В комплекте к палочке шла кобура на правую руку, ремешковое крепление на внутреннюю сторону предплечья, в футляр которого можно было убрать палочку любого размера. «Так смотрите, в эту кобуру можно убрать и больше одной палочки. Но сначала давайте наложим и на вашу прежнюю чары надзора, мистер». Тя попятился от продавца. «Спасибо большое, но это излишне. Всего хорошего». Он выбежал, не оглядываясь, из магазина, к каминной площадке. И даже там, влезши без очереди перед семьей с двумя маленькими детьми, он крикнул домой, вместо адреса, чтобы не вычислили. Глава 36. Собирали Нотта на свидание все втроем. Дин, как бывалый ловелас, раздавал советы, нерепрезентативные для тебя. Впрочем, вряд ли Джин не оценила бы, если бы он по совету чернокожего приятеля обнял бы ее за талию или прошептал на ушко что-то милое. Билеты, которые были сами зачарованным порт-ключом, были тщательно отобраны, чтобы представлять два соседних места, а одежда, подогнана, чтобы лучшим образом подчеркнуть стройное телосложение Нотта, его рост и облик. Тя одел серые бриджи и белую футболку, а на ноги – кроссовки. Дин сказал, что этот облик, белая рубашка в частности, выглядит пижонским по меркам его района, но для свиданки – самое то. Арчи поделился с Ноттом магическим лаком для волос, который, оказывается, использовал уже полгода, и тот зафиксировал мгновенной фиксацией прическу с зачесом на бок, Теперь никакой ветер не мог бы растрепать его волосы. Для того, чтобы ни у кого на матче не было вопросов, Тя взял с собой только новую официальную палочку, белую, как ее окрестил Дин. На деле она имела красноватый цвет в противовес черной основной палочке Нокта. По ней можно было бы определить, что чары надзора на нем действуют, и никаких проблем с этим у него нет. Возможной проблемой могла быть сажа камина, но тут ребята решили, что лучше естественность, чем лишние проблемы, и Теодор в 50 минут 12-го прибыл в косой переулок. В маленькой записке, которую Джинни прислала в ответ на его короткий уточняющий, не изменились ли планы, вопрос, они установили местом встречи магазин «Все для Квиддича». Через 5 минут после того, как Теа прибыл на место, туда со стороны площади перед банком подошли двое. Высокий рыжеволосый мужина с усталым взглядом и залысинами, одетый в светлую пиджачную пару и красную рубашку, что создавало странное сочетание, вел за руку радостную Джинни Уизли в летнем платьице. «Мистер Уизли, добрый день!» – вежливо поздоровался Теодор, пожимая руку отцу Джинни. «Джинни, великолепно выглядишь!» – девочка слегка смущенно улыбнулась. «Мистер Нот, в вас и не узнать наследника древнего рода», — хмыкнул Уизли-старший. «Никогда бы не подумал, как далеко могут завести чувства. Не бойтесь», — заговорщически подмигнул он, — «накликать гнев завистников. Со мной ваша дочь будет в безопасности, мистер Уизли», — твердо ответил Теодор. «Я пообещал это перед лицом магии прошлой зимой. Директор говорил, что в этом вопросе на вас можно рассчитывать», — улыбнулся Уизли, потрепав дочь по волосам. Та сморщилась. «Ну, дети, ведите себя хорошо. Надеюсь, что вы не станете охотиться за квиддичными мечами вместо игроков. Папа, я думаю, что можно забрать меня примерно в 4 отсюда, если матч закончится вовремя», — стрельнула глазами в Теодора Джинни. Уизли рассеянно кивнула и с хлопком аппарировал. Теа прокашлялся, в горле тут же пересохло, он смущенно покраснел. Джинни тоже покраснела. «Прекрасная погода сегодня», — наконец, заметил он. «Самое то для Квиддича». «Для Квиддича нет плохой погоды», — улыбнулась Джинни. «Ты же не фанат». Теа смутился. «Я не видела тебя на половине матчей в прошлом году», — продолжила она. «Неловко вышло», — нервно рассмеялся Теа. «Но мне приятно, что ты проверяешь, пришел ли я». Теперь уже Джинни покраснела. Нот достал билеты. «Я никогда не использовала порталы», — смущенно сказала Джинни, беря в руки билет с золотистой рамкой, где буквы мерцали названием команды. «Немного страшно». Теа, преодолев смущение, коснулся ее руки. Их взгляды пересеклись, и оба подростка, смущенные друг другом, крепко взяли друг друга за руки. Теа надавил на портальную руну, скрытую за блестками, и портал сработал. Последним, что он увидел перед перемещением, был смелый и решительный взгляд Джинни, который он готов был видеть вечно. Странно, но с Джинни рядом, она немножко визжала. Когда перемещение закончилось, Теа перенес портал гораздо проще, чем в момент, когда его выдернул отец еще несколько недель назад. Он сориентировался и, выронив билеты, подхватил девочку, которая почти что упала ему на руки. Смущенно поставив ее на ноги, он помог ей поправить платье и, подняв билеты, отошел с площадки портала, держа ее за руку. «Мистер Нот, мисс Уизли», — поприветствовал их с важным видом пожилой мужчина в смокинге с фирменными цветами халихитских гарпий. «Ваши места в ложе специальных гостей, 12 и 13. «Специальных гостей?» — спросила его, раскрасневшись, Джинни. Ее улыбка заставляла сердце Теодора трепетать. «Наверное, это и есть влюбленность», — подумалось ему. «Ну, у меня по маминой линии кузина выступает в составе этой команды уже много лет, вот я и получаю приглашение каждый год», — смутившись, пояснил Теа. «Ты ходишь на каждый матч гарпий», — воскликнула она. «А с кем, интересно, ходишь, раз позвал меня впервые?» Они поднимались по открытой лестнице на верхние ярусы трибун. От неожиданной ревности со стороны Джинни Теа едва не прыснул. «На самом деле, Джинни, я первый раз за всю жизнь посещаю их матч», — с серьезным видом глядя ей в глаза, но все равно улыбаясь. «Ты что, серьезно? Мог ходить на каждый матч и никогда не делал этого?» Джинни была потрясена. Когда они дошли до мест, она, едва не срываясь от восторга на писк, рассказала, как была впечатлена, когда Билл, ее старший брат, вместе с дядей Биллиусом, спортсменом-гонщиком, Теа умолчал, что видел его в деле, взяли ее на матч гарпий, когда ей было 3. С тех пор она обожает эту женскую команду. Узнав, что конкретно тебя родственник Гвинок Джонс. Она схватила себя за голову и демонстративно побилась лбом в плечо тебя. «Все, Нот», — решительно сказала она, положив ему руку на плечо. «Теперь ты обязан мне добыть ее автограф. Это же самая перспективная гарпия из текущего состава». Наконец, подошло время начала матча. Половина трибун была окрашена в рыжие цвета пушек Петбл, для которых это был домашний матч, а вторая, в том числе и трибуна Тиа и Джинни, в зеленые с желтым цветах элихитских гарпий. Матч длился 2 часа. Гарпии с самого начала уверенно повели в счете, опережая игроков пушек за счет техничной игры. А вот среди ловцов преимущество явно было на стороне местной команды. Джинни и Тиа полноценно отдались болельщицкой страсти, вместе с другими зрителями, среди которых было много смутно знакомых по Хогвартсу лиц. К 50-й минуте разрыв составлял уже 80 очков, что было достаточно мало по меркам игры с пушками. Трибуны ревели, разрываясь криками, едва загонщицы гарпий попадали по бладжерам, отправляя их в охотников пушек, и аплодировали очередной успешной атаке на кольца каждая из команд. Наконец, удар Эрики Рац, недавней выпускницы Хогвартса, как отметил комментатор, по бладжеру поразил другого недавнего выпускника, Освальда Кирка, ловца пушек. Трибуны в рыжем разразились криками проклятий, и матч даже приостановили. Лицо Кирка пострадало от удара, и ему явно требовалась помощь. «Так ему», — прошипела Джинни, и пояснила Тиа свою злость. Он был старостой у барсуков и назначил Форджам 2 месяца отработок. Мама плакала даже. Нот кивнул, соглашаясь внешне с ее словами. На его взгляд, притихшим в этом году Уизли нужно было давать отработки каждый раз, когда они заканчивали с предыдущими, для поддержания спокойствия. Наконец, игра возобновилась, но уже было видно, что Кирк не может летать с прежней уверенностью. Прошел еще час, прежде чем ловец гарпий, девушка с труднопроизносимым валлийским именем, поймала снитч, что ознаменовало окончание матча. Усталые от времени на открытом воздухе, криков и шума, подростки спустились с трибун в числе первых. Тиа позже узнал из письма Гести, что Гвинок спустилась на трибуну, чтобы поприветствовать его, но не успела. Выстояв очередь в публичные камины и заплатив аж целый сикль за 2 горсти пороха, ребята переместились в косой переулок. Взяв Джинни за руку, Тиа привел ее в кафе «Фортескью», где они расположились за столиком на 2 и съели по порции восхитительного мороженого. Когда они запили мороженое горячим чаем, Тиа почувствовал сонливость, как и Джинни. Они покинули «Фортескью» и расположились на по случаю свободной лавочке в тени искусственного дуба напротив всех волшебных тварей. «Спасибо за этот праздник, Тиа», — сказала девочка. Нот, помедлив, приобнял ее за плечо. «Я мечтала посмотреть на игру гарпий вживую, и вот, тебе спасибо, Джинни», — искренне ответил мальчик. «Я готов отдать многое, если не все, чтобы видеть такую искреннюю радость, счастье в твоих глазах». Они неловко помолчали. Тиа вспомнил, что хотел сказать, и во рту у него пересохло. «Пойдешь со мной в Хогсмид на свидание в первые выходные осенью?» — спросил он тихо, касаясь ее руки. Девочка смотрела на волшебных попугаев, ерошащихся за стеклом витрины напротив, как будто не слушая его. Наконец, она лукаво улыбнулась, и их взгляды встретились. А злой слизеринец не боится, что его проклянут другие злыдни. Добрый слизеринец не боится никого из студентов Хогвартса, кроме братьев-близнецов храброй Гриффиндорки, конечно же. Они рассмеялись. «Ты будешь на чемпионате?» — спросила она вдруг, сжимая его ладонь. «Буду», — кивнул Тиа. «Симус пригласил нас составить ему компанию в лагере ирландских болельщиков. У Ирландии хорошие шансы на четвертьфинал. Они играют с Испанией в 1/8. Да, ага. Как пиренейцы вообще прошли? Лаванда Браун, ну, вы с ней на одном курсе, на своем экзамене по прорицаниям увидела какие-то черные вести на чемпионате», перебила его Джинни, сжав руку сильнее. «Я гриффиндорка из семьи гриффиндорцев, этим все сказано, но я встретилась». Она стала говорить совсем шепотом, с тьмой ближе, чем хотела бы. «Надеюсь, что это лишь ее бредни, но комиссия с невыразимцем зачла Браун предсказание и поставила превосходно. Я», — Тиа сглотнул слюну, — «я сделаю все, что смогу, Джинни». «О, молодые люди, вы уже тут», — устало произнес появившийся с хлопком мистер Уизли. «Ну что, Джинни, как тебе игра?» «Папа, это сущий восторг», — защебетала Джинни, отпустив его руку. «Тиа пообещал мне автограф Гвинок Джонс. Оказывается, она его кузина. А, да-да, мистер Уизли скользнул взглядом по лицу Теодора. Точно, ведь Нодб женился на Джонс, я и забыл. Ну, что же, он протянул дочке руку, и та приняла ее, поднимаясь с лавочки. Спасибо за компанию моей дочери, мистер Нодб. До встречи. Они исчезли с легким хлопком, и Теа с сожалением понял, что она так и не ответила ему по поводу осени. В этот раз лорд Элджерон Лонгботтом в ответ на поздравление ограничился скупой благодарностью. Несмотря на то, что Теа был другом его родственника, внуком его друга молодости и сыном его наемника, Нодб пожал плечами, читая холодные строки ничего не выражающей благодарности мистера Лонгботтома, и отправил кусочек бумаги в камин, оправив рубашку. Половину недели Теа разбирался в каракулях отца, которые он действительно оставил в семейном сейфе, пытаясь понять, нужно ли ему что-то делать. Родовая магия, по ремаркам Магнуса, была под запретом на островах вне мест компактного проживания магов, а с 1979 года, под временным мораторием на всей территории Британии и Ирландии. В целом, для ее реализации была нужна лишь специальная площадка, так называемые ритуальные круги, которые можно было подготовить вручную с использованием магии. Ритуалы, описанные отцом, включали ритуал крещения, магической связи маленького волшебника и взрослого, не являющегося членом рода. Это побуждало развитие магического ядра ребенка от каждого магоемкого действия, совершаемого старшим магом с добрыми намерениями, введение в род, установление магической усиливающей связи для тех, кто являлся кровным родственником, изгнание из рода, обратное действие и эмансипации. Последнее было посвящено процессу передачи руководства внутри объединения «Магический род» в случае, если это объединение лишилось всех совершеннолетних членов. Такой ритуал должен был проводить наиболее достойный маг из тех, что остались в роду, и в таком случае артефакты, настроенные на магию рода, иначе говоря, родовые артефакты, слушались его. В целом все ритуалы были похожи друг на друга. Маленькая недобровольная жертва, чем больше род, тем более магоемкой требовалась жертва. Теодор предположил, что даже голубя или крысы на ритуалы Ноттов хватит, приносимая в центре ритуального круга, специальным образом ограниченного и оформленного под каждый ритуал, затем формулировка на кельтском языке и, в общем-то, сила намерения. Более ничего ритуальная магия в себе не несла, в силу того, что понятие «магический род» было явно кельтским и достаточно архаичным. Завязанные на современные требования статута маги сторонились такого набора действий много лет. Нодб даже скорее удивился тому, что его семья практиковала кельтские ритуалы. Нодты пришли на острова вместе с Вильгельмом Завоевателем и были исторически норманнами, а кельтов били нещадно, но такие исторические парадоксы, видимо, тоже имели место в их истории. Закончив разбираться с ритуалистикой, он вернул записи отца обратно в Гринготтс, заодно переложив все деньги в семейный сейф и закрыв старые счета, и, наконец, написал письмо Тюберам. Взяв листок бумаги в свои руки, Теа преисполнился воспоминаний. Ему было 8 лет, когда они с отцом провернули авантюру. У Ноттов, как сейчас понимал Теодор, было множество соглашений об опеке с разными семьями чистокровных или полукровных мастеровых. Тюберы, Мидлтоны, Маркоты, Лимпли и несколько других. Они разводили разных волшебных существ или торговали какими-то реагентами, и закладные о их покровительстве ноктами были регулярным источником дохода. В обмен на это ноктой лоббировали интересы этих семей в Визингомате и Министерстве. Таким образом, все были довольны. Когда Малфой обманом втянул Магнуса Нокта в авантюру и заставил подписать в долг 200 тысяч галлеонов, он зачел все закладные за 40 тысяч золотых, но когда отец пришел с ними из банка, Теа стянул из его кабинета одну из закладных, спрятав у себя под подушкой. Малфой так и не прознал об этом, а Магнус известил позднее главу семьи Тюберов о том, что их сотрудничество не прекращается, но временно замораживается. «Уважаемый мистер Тюбер, вас беспокоит Теодор Магнус Нодб. Мой отец поручил мне войти в курс дел относительно нашего с вами партнерства и обсудить дальнейшие пути развития совместной деятельности. С радостью бы посетил удобную вам для обсуждения локацию в первой декаде июля. С уважением, Теодор Магнус Нодб». В ответ Теодор получил пространное письмо. Мартин Тюбер рассыпался в заверениях о вечном уважении, благолепии того, что Нодбы вновь вышли на связь, сетовал на урожай ржи в Восточной Польше, Результаты турнирной таблицы регулярного чемпионата «Плюй камней» и приближение чемпионата по квиддичу. Складывалось впечатление от всей этой фантасмагории рассуждений, что тюберы совершенно не хотели возобновлять сотрудничество, однако в тексте все же шло приглашение посетить их дом по каминной сети вечером 6 июля. И вот, получив ответ от Элджерона Лангбаттома и кинув его в камин, Теодор поправил рукав рубашки и, зачерпнув из плошки немного дымолетного пороха, бросил его в камин. Тюберхолл. Он ступил в зеленое пламя и исчез. Глава 37. За бесчисленным множеством перемещения по каминам Теодор уже научился приземляться на выходе из этого способа транспорта так, чтобы не валиться на пол, как это часто случалось с новичками. Каминная сеть вообще была самым популярным способом перемещения в Британии. Некоторые, конечно, критиковали ее. Например, в Вальпургиевой ночи ребята несколько раз слышали подобные речи, за то, что в действительности эту связь обеспечивали гигантские концентрирующие артефакты в министерстве, за которыми ухаживал целый отдел вечно занятых магов. В отличие от аппарации, которую было тяжело отследить уже через несколько минут после применения заклинания перемещения, у каминной связи, конечно, было множество преимуществ. Ею могли пользоваться дети от 7 лет, беременные женщины, старики и, как прочувствовал на себе Тео прошлым летом, те, кто уже получил какую-то травму. В противовес этому чары аппарации грозили расщепом каждый раз, когда использовались. Беременным, а значит замужним женщинам вообще, этот вид перемещения был категорически противопоказан, ведь это заклинание накладывалось магом на свою душу. Если души в теле две, пусть вторая и лишь в зародыше, то это тело заклинание могло попросту разорвать надвое. Страшные силуэты на плакатах тут и там по Британии наглядно иллюстрировали опасность такого способа перемещения. При этом, конечно, чтобы камин работал, его нужно было подключать к министерской сети, а это было дорогостоящим и трудоемким процессом, требующим согласований, очных осмотров и расчетов. Во многом упрощение бюрократической волокиты именно с точки зрения каминной сети позволили главе департамента магического транспорта Канелиусу Фаджу занять пост министра на голосовании в первый раз. Впрочем, по слухам, с тех пор система в ДМТ деградировала обратно. Так или иначе, камин вынес Теодора в светлый и просторный зал Тюберхолла. Не нарочито роскошный, не сверкающий богатым убранством, и при этом не бедный, а солидный и добротный, освещенный стилизованный под ветвь дерева люстрой, этот зал легко ассоциировался с семьей потомственных заводчиков, скромно, но честно ведущих свое дело на островах и на континенте. Теодора уже встречал молодой парень с лицом, на которое явно применялись неаккуратные косметические чары. Нот видел его в Хогвартсе в свой первый год, но с какого факультета был этот юноша, он не знал. «Мистер Нот, добрый день, меня зовут Тимоти Тюбер. Я наследник нашего семейного бизнеса. Рад с вами познакомиться. Теодор Нот. Очень приятно, взаимно, мистер Тюбер. О, мистер Нот, мистер Тюбер, это мой отец», — улыбнулся юноша. «Для вас я просто Тимоти. Зовите меня Теодором». Тимоти улыбнулся в ответ на искреннюю улыбку Тюбера Нот. По лестнице вниз спустился мальчишка лет 10 с грустными глазами, сопровождаемый уже немолодой дамой, похожей на Тимоти. Тюбер поджал губы. «Позвольте представить вам мою матушку, Алису». Теодор слегка коснулся губами рук дамы. «Это мой воспитанник, Джим Пакстон», — представила она уже в свою очередь мальчишку. Тот пожал руку на ту, что было вообще скорее случайной встречей. «Мама, я же просил», — услышал тебя шепот Тимоти. «Прошу за мной, Теодор, отец ожидает вас в кабинете». Тимоти указал дорогу вглубь коридоров первого этажа, увлекая за собой Теодора. Заворачивая за угол, Нот услышал, как Джим Пакстон отправляется домой в Пакстон-Манор. «Помню, у меня в детстве тоже была учительница, мисс Клируатер», — сказал Теа, разрушая неловкое молчание. «О, я учился с ее младшим братом». По голосу Тимоти было слышно, что он предпочел бы молчать. Наконец, пройдя несколько темных помещений, они вышли к кабинету. За солидного вида дверью, в которую Тюбер постучал с несколькой опаской, скрывался ухоженный кабинет человека, который предпочитает быть, а не казаться. По крайней мере, именно такое впечатление скромной, но солидной обстановкой он произвел на Теодора. «Спасибо, Тим», — кивнул, пожав Теодору руку, Мартин Тюбер. Он имел короткую клиновидную бородку, скрывавшую такой же, как у сына, безвольный подбородок и старомодные бакенбарды. Его грубые руки свидетельствовали, что мужчина не чурается грубой работы, а под завернутым рукавом голубой рубашки виднелась на правой руке палочка в такой же, как у самого Тиа, кобуре. «Рад приветствовать вас, мистер Тюбер», — нейтрально сказал Тиа, садясь на специально поставленный стул для посетителя. Тюбер опустился в свое рабочее кресло. «Взаимно, мистер Нот. Вы будете против, если я закурю?» — спросил вдруг Мартин. «Понимаю, это макгловская дрянь, и заранее согласен с вами, что она разрушает магическое ядро мага, но не могу никак избавиться от привычки. Как похоронил брата в 80-м?» Не услышав возражений со стороны Тиа, Тюбер достал из стола трубку и методично набил в нее курительную смесь, после чего поджег. Все эти действия были явно декоративные для него в тишине. Что же, затянувшись и выпустив колечко тут же развеявшегося по движению пальца мага дыма, наконец, заговорил Тюбер. «Отрадно, что Нокты вспомнили про своих давешних вассалов. Не могу сказать, что ваше письмо меня очень обрадовало. Наверняка у вас есть, что сказать мне. До этого мы еще дойдем, мистер Нот. Когда другие мои коллеги, ваши бывшие вассалы, перешли к Малфоям в счет долга вашего отца перед кем-то, я посчитал, что они оседлали единорога. Увы, я рад ошибаться. Трое из четверых влачат жалкое существование, отдавая едва ли не треть дохода своему новому патрону, в то время как я мог все эти годы полностью реинвестировать свои средства. Мой средний сын учится в Дурмстранге уже 5 лет, и сдал в этом году совы дома. Мог ли бы я позволить себе это под патронажем Малфоев? Едва ли. Вы хотите сохранить этот статус-кво? Конечно, я знаю цену клятвам, мистер Нот, и не буду даже заикаться о таком. Не поймите меня неправильно, ваш визит — это как неожиданные куколки бабочек бубантюберок в теплице. Неприятно, но лучше, чем увидеть, как вся теплица вместо сока, опыленная этими паразитами, начинает давать гной. Собственно, я бы хотел предложить вам обсудить условия нашего вассалитета перед вами. Теодор задумался. Мартин Тюбер был вполне искренен в своих словах, это чувствовалось, и если он что-то и не договаривал, то скорее о своем младшем сыне, которого Тиа в Хогвартсе не видел. Размер ренты можно было бы установить абсолютным, пожал плечами Теодор, но это не слишком честно по отношению к размеру выручки. О, приятно слышать, что вы имеете понимание о приличиях. Малфой вот не имеют, усмехнулся Мартин Тюбер. Я бы сказал, что для меня, как для будущего главы рода, является приемлемым уровень в 3% годовой выручки. С выплатой каждые полгода, например, это приемлемые суммы, прикинув в голове, кивнул Тюбер. В абсолютном выражении такие суммы будут составлять 200-250 галлеонов в год. Взамен сейчас ходят разные слухи. Он понизил голос и сделал паузу, вновь затягиваясь курительной смесью. Мол, у бывших сторонников того, кого нельзя называть, по ночам пульсируют метки. Мол, их повелитель возвращается из небытия. Я не особо в это верю, да только ваши дед и отец же были приверженцами идей превосходства чистой крови. Это явно не касается меня, возразил Теодор. Мой отец также давно оставил те идеалы, которые ему навязали обманом, а деда и вовсе уже 1,5 десятилетия нет в живых. Так-то оно так, задумчиво ответил Тюбер, рассматривая клубы дыма под потолком. Да только повредит это делам, если вдруг произойдет. Я рассчитываю заключить несколько выгодных сделок с Макуса на чемпионате, и хотел бы, чтобы вы, высокородный наследник, несколько раз побывали в расположении нашей семьи, под камеры. Идеально было бы, конечно, если бы вы сделали еще и заявление. Я планирую быть на чемпионате, обтекаемо ответил Теодор. Мы можем с вами договориться о том, какие заявления вы хотите услышать от меня. Тюбер отставил трубку и оперся обоими локтями о стол, схватившись за голову. Может, я делаю ошибку, но Макуса не слишком идет на контакт с британцами, многие считают нас растратчиками магии из-за прошлой войны с тем, кого нельзя называть. Сколько семей погибло, сколько бизнесов закрылось, потерпев убытки. С континента на прогрессистов давили тайные поборники Гриндевальда, да, он прикрыл глаза. Честно говоря, когда я узнал, что мои сюзерены поддерживают вы понимаете кого, а мой брат погиб, борясь с ним в составе, дружин в Хаксмиде, я испугался тогда. Мы все выдохнули лишь после разговора с Магнусом в 83-м, когда ДМП сняло все обвинения по вердикту Визингамота, и успокоились в 86-м, когда в России разгромили европейских гриндевальдистов. Я континентал и сейчас с неодобрением смотрит на острова, их рынок поделен и перекроен, и единственное, чего мне удалось добиться, это поставка гноя, даже не сока, на Балканы 7 лет назад. И то, за это мне пришлось отделаться штрафом от всей конфедерации, когда хорватские маги использовали гной против макдловских гражданских сербов. А теперь вот Макуса. Рынок Макуса открыт? Нет, конечно, нет. Но с нами готовы и заинтересованы сотрудничать Зельевары из Ассоциации магиканских племен. Внушительная сила традиционалистов в их обществе. Эти индейцы вообще редко меняют привычки, но уже несколько лет их общество ищет решение каких-то собственных проблем. Мистер Пайк, развивающий связи между Макуса и Британией, выступил посланником от этой ассоциации. Пайк, он же связан с Малфоями. Малфои теперь экспортируют товары своих вассалов, снимая значительный процент, отмахнулся Мартин, поглощенный рассуждениями. Пайк тоже будет иметь комиссию, но это совершенно другие деньги, если мы заключимся напрямую. Они заинтересовались, узнав о том, что мой младший сын, Сквиб. Последние слова он произнес, уставившись в пол. Я сам виноват в этом. Конечно, курение, нервная работа, он родился в 83-м, и только пару лет назад я выяснил, что магии в нем недостаточно для того, чтобы получить письмо, а индейцы иначе относятся к Сквибам, чем мы. Их вообще мало, меньше, чем магов в Британии, и сообщество они вынуждены беречь всеми силами. Их нынешний лидер, профессор Вильвермони, сам Сквиб, хотя и владеет производством косметических зелий для беременных, они хотят расширяться. И мы для них – идеальный вариант. Я и сам считаю, что британское отношение к Сквибам и маглорожденным неправильное, заметил Теодор. В каком смысле? – опешил Тюбер. Мы действительно расточительно относимся к магии, – пояснил Теодор. Я и сам был свидетелем нескольких историй с дискриминацией Сквибов чистокровными семьями. Если бы наше общество прошло здравую модернизацию, оставило бы предрассудки как к людям, так и к отдельным видам магии, мы могли бы сделать качественный рывок от грязи в лице к настоящему Авалону магов. Это очень сильные идеалистические слова, вновь затянувшись, ответил, обмыслив, Тюбер. Но если вы их произнесете перед камерами, да, это может быть отличным стартом политической карьеры, особенно с учетом, хе-хе, грядущего года в Хогвартсе. Вы не планировали заняться политикой, ваш дед имел все шансы, но пошел в гонки. «Честно вам скажу», – улыбнулся Нотт, – «я уже сейчас работаю над политической программой, чтобы представить ее после окончания Хогвартса и, может быть, каких-то курсов в Макдловском Оксфорде». Тюбер встал и протянул руку Нотту. «Рассчитывайте на мою поддержку, Теодор. Клянусь, что выполню все условия своего рода перед вашим». Рукопожатые запястья мимолетно обожгло выплеском магии, вызванным словами мужчины перед юношей. Они оба улыбнулись друг другу. Расчувствовавшийся Тюбер вручил Теодору ключ от одного из расчетных счетов у гоблинов с 1000 галлеонов. По его словам, это была мелочь, которую он и так задолжал за прошлые годы. Теа остался по приглашению главы семьи на ужин, где собрались все трое сыновей мистера Тюбера. С Тимоти, старшим, он уже был знаком, а средний, Джеральд, был почти ровесником, похожим скорее на мать, чем на отца. Этот прыщавый юноша то и дело бросался фразами на немецком, который был по его же комментарию лингуа франца, то есть языком межкультурного диалога в Дурмстранге. Крепко сложенный и даже полноватый, он разительно отличался от остальных домочадцев Тюберов короткой прической и привычкой носить даже в домашних условиях сюртук, напоминающий школьный китель, чем бы эта вещь ни была. Младший же, Рональд, Ронни, как его представили, был совершенно несчастным мальчиком лет 10. Он хорошо понимал, что в отличие от братьев никогда не сможет поступить в магические школы, и эта мысль каждый момент вызывала у него страдания. Теодор никогда не видел, как чувствуют себя юные Сквибы в магических семьях. Яксли вырос единственным ребенком у своей матери и явно не подвергался постоянным шутливым издевательствам. Отец семейства явно пытался одергивать старших сыновей, но те, даже уже формально взрослые Тимоти, беспрестанно продолжали шутить в сторону мальчика, если не прямо, то из-под тишка. За десертом зашел разговор об отличии подходов в обучении в Хогвартсе и Дурмстранге. Оказалось, что Дурмстранг, в отличие от Хогвартса, был школой не для двух народов, говорящих на английском, что, впрочем, было не совсем верно. В Хогвартсе учились и колониальные маги, как поучительно говорила когда-то Гриндджер про сестер Потил, а для большей половины Европы. Все скандинавы, объединенные в магическое шведско-датское королевство, где формально правила Макгловская династия Глюксбургов, германцы, особенно та из них консервативная часть, что не признавала поражения в великих войнах, прибалты, пруссы и славяне, поляки, русины, чехи и словаки, даже болгары, хорваты и сербы учились в Дурмстранге. По описанию этот замок, по-прежнему блокированный русскими магами, вмещал в себя гораздо больше, в разы больше студентов, чем Хогвартс. Обучение было представлено там не отдельными факультетами, на которые формально подразделялись потоки студентов, как в Хогвартсе, где все отличие было лишь в эмблемах, а на общины, сгруппированные по языку, в зависимости от предрасположенности семьи и культуры, откуда происходили студенты, школа строила учебные планы, развивая именно такой набор умений и навыков. Звучало очень интригующе: колдунов, которые не относились к романской группе, обучали колдовать своими посохами, в основном славян, хотя как факультатив они обучались и палачковому колдовству. Темных искусств с точки зрения руководства школы не существовало, она, в отличие от Хогвартса, была подчинена какой-либо общности магов лишь формально, русской, с которой чуть меньше века не поддерживала отношений, и потому это место считалось элитарным учебным заведением. И никаких грязнокровок, Джеральд, следи за языком, и тем более сквибов, как в Шармбаттоне, лучшая школа Европы, не иначе. Такое мнение, послушав слова Джеральда, Теодор бы не стал разделять, но с выпускниками Дурмстранга он без подготовки не хотел бы встречаться на поле боя. После упоминания сквибов маленький Рон не дернулся, как от пощечины, и Нот как бы между делом поведал, без лиц, историю Джереми Яксли, закончившего Оксфорд сквиба, из уважаемой семьи. Это привело младшего мальчика в абсолютный восторг, он даже слушал с приоткрытым ртом, а когда Теа закончил, его родители переглянулись меж собой. Наконец, лишь вернувшись домой, в Нотт-Холл, Теодор понял, что продешевил. Ему с его уровнем потребления, обсусловленным годами паразитирования, как бы не было это болезненно признавать, на макгловских продуктах 15% показались едва ли не наглостью, тогда как Малфой втроем, Ли, жили на широкую ногу, обирая своих вассалов на кратно большие суммы. Впрочем, он как-то уже привык, что слизеринство – это не о том, чтобы быть ублюдком, чтобы не говорили на эмоциях грифы, а о том, как решать проблемы хитростью, оставаясь человеком. 100 великих слизеринцев не давали соврать. Глава 38. До самой второй декады августа Теа отдыхал вместе с друзьями в расширенном составе, вшестером, с Колином, Симусом и Невиллом. Они выбирались купаться в Дувр, отмечали дни рождения сначала Артура, которому Теодор подарил самоучитель по созданию комиксов, которыми тот, не особо афишируя, заинтересовался, а потом и Невилла, тому достался скидочный талон на удобрение из переработанных бубонтюберов, от тюберов соответственно, специфическая вещь, которую он воспринял с радостным ревом. В начале августа ребята по приглашению Симуса на макгловском транспорте доехали до места проведения чемпионата, сначала на поезде, потом на местном извозчике Сквибе, который возил регулярные рейсы, а затем и пешком через лес, по которому проходила граница Чар. Стадион, на котором почти 15 дней должно было играться по два матча, впечатлял своими размерами. Огромное пространство, отведенное для проживания гостей чемпионата, выровненное и поделенное на отсеченные колышками квадраты, впечатляло тем, сколько гостей планировала принять Британия. Конечно, многие маги не задержатся здесь до конца чемпионата, особенно если их команда вылетит, с важным видом рассуждал Финниган, пока его мать сопровождала их до места, где должны были расположиться палатки ирландских болельщиков, но мы-то уверены в победе нашей сборной. Мисс Сахара даже сделала ставку в официальном тотализаторе Гринготтса. Семи, не раскрывая все секреты наших соседей, потрепала сына миссис Финниган. Наконец, они добрались до места, не близко, но и недалеко, рассудил Симус. Лучше, чем у болгар с их кромом, скривился он. Пресса сходилась во мнении с доморощенными экспертами, что Виктор Крам, молодая звезда болгарской сборной, мог перевернуть собственно игру для этой сборной. Некоторые даже предполагали, что Болгария могла обыграть в полуфинале Макуса и выйти в финал, но это было сомнительно. Впрочем, Теа соглашался со всеми мыслями Джинни, которым ему нечего было возразить. Квиддич был именно такой темой. 9 августа Изольда Нотт прислала письмо уже из Парижа. «Дорогой кузен, мы с родителями и Айми прибыли во Францию. Пароход, на котором мы добрались до Бреста, поражает своими размерами, Я не могу поверить, что маглы создают такие грандиозные вещи. Ты писал, что не посещаешь магловедение в Хогвартсе, но часто бываешь в мире маглов на каникулах. Если другие их технологии столь же эффектны, я сделаю все, чтобы сбежать от родителей хотя бы на день и предаться развлечениям в мире простецов. Париж мне не понравился. Я никогда не любила французский, а моя заклятая противница в Ильвермоне как раз из Луизианы. Их язык полон изящных ругательств, которыми они покрывают нас с ног до головы. Оказалось к тому же, что купленный отцом у индуса, не индейца, артефакт-переводчик не работает в вашем полушарии. Это для меня откровение. Хотя отцу удается колдовать ничуть не хуже, чем дома, мама действительно отмечает, что земля Европы ощущается иначе. Студентам Ильвермони летом колдовать нельзя, и отец запер мою палочку дома, поэтому проверить я не могу. Завтра мы посетим Лувр в ночную экспозицию и другие достопримечательности Франции. Предвкушаю, что там будет еще больше негров, чем в хранимой богом Америке, и чванливых поляков. Я, конечно, полячка по матери, но не могу представить, как тутышие поляки будут себя вести, если не чванливо. Прости, я снова ударилась в описание своих мыслей. Предлагаю через 3 дня, когда мы порталом пересечем ваш пролив, встретиться в Дувре. У нас там забронирована гостиница до 17 числа. Отец не хочет оставаться в Британии дольше, чем на неделю, потому что считает, что слава нашего с тобой предка до сих пор вредит репутации семьи. Я бы хотела остаться там подольше. Мне пора бежать, а Эми хочет сходить в магазопарк. Надеюсь на скорую встречу. Изольда Луиза Нот. Теодор хотел было отправиться на встречу с кузенами один, но Артур запретил ему это делать. Даже не думай, Теа, втолковывал он ему своим ломающимся голосом и щелкая пальцами левой руки. Эта привычка у него появилась после просмотра магловского кино с Дином после очередных гонок и футбола. Друзья развлекались по магловским активностям. Теа тоже выбрался на гонку, но кино оказалось для него слишком. Ты сам рассказывал, что письма ее отца твой папа сжигал, не читая. Навряд ли потому, что он писал ему оды хвальбы. Я думаю, что он желчный тип, как твой декан, и встреча с ним едва ли будет тебе приятной, а с нами он не станет тебе дерзить. В итоге решили, что первая встреча, запланированная в лондонском кафе у Фортескью, пройдет без ребят, а потом уже, если они договорятся встретиться дальше уже без взрослых, он придет с ребятами. Встреча с Наттами из Макуса была запланирована на полдень. Шел теплый летний дождь, по случаю которого Теодор взял новоприобретенный зонт-трост с влагоотталкивающими чарами и оделся в не менее новый костюм серого благородного цвета, в тон глазам, и белую рубашку с дорогими запонками. Их Теа купил у того старьевщика в Лидсе, что вел дела на месте ателье Донован, распознав сильные защитные чары на сущей безделушке. Теодор вошел в кафе Флориана Фортескью, радуясь, что у него были достаточно умные друзья, чтобы заказать в ирландском ателье зачарование и на туфли, и на кроссовки. Если в кроссовках он ходил ежедневно, то туфли, по случаю не пригождавшиеся, сегодня были как раз. Теодор сразу узнал семью Наттов. Высокий и угрюмый мужчина с напряженным выражением лица сидел бок о бок с женщиной достаточно миловидной внешности, которой совершенно не шла брезгливая гримаса на физиономии, с которой она водила палочкой по волшебному меню. Напротив них сидели их дети, Изольда и Вайоминг, кузена назвали в честь индейского колдуна, школьного друга Кантакируса III. Теа внутренне вздохнул. Встреча обещала быть сложной. Он прошел к своим родственникам, и, когда оставалась пара шагов, мужчина сосредоточил на нем взгляд и взмахнул палочкой, снимая, видимо, обеззвучивающий купол чар приватности. «Добрый день, мистер Нот», — нейтрально поздоровался Теодор. «Миссис Нот, дорогие кузены». Кантакирус поднялся со своего места, будто бы борясь с эмоциями, и все же протянул руку мальчику. Он был выше всего лишь на полголовы, хотя Теодору казалось, что кузен будет сильно более высоким по рассказам Изольды. Впрочем, уже сейчас он видел, что девочка пошла скорее в не слишком высокую мать, в отличие от младшего брата. «Приветствую, Теодор». Рука мужчины была сухой и обычной, ни мозолей, ни грубой кожи. Теа не знал, чем именно занимался Нот американский, но это было явно не грубой физической работой. «Позволь представить тебе мою семью. Моя жена, Луиза Лаура, мой сын, Вайоминг Кантакирус». Мальчик закатил глаза, и дочь Изольда, с которой ты, к моему неудовольствию прежде, уже знаком по переписке. Девочка единственная из всей их семьи улыбалась кузену. Теодор коснулся губами тыльной стороны ладони жены Кантакируса III и пожал руку кузену. Его ладонь оказалась потной, а сам он – худым и кривозубым. Теодор присел за стол на заранее поставленный туда ногтями стул. «Рад видеть, что в Британии все по старинке», – завел разговор отец семейства. Как и говорил дедушка, острые взгляды, дрянная погода и отвратительный выбор в ресторанах. «Пожалуй, трудно не согласиться с тем, что сегодня нам не повезло», – согласился Теодор, отмечая в меню, чтобы ему принесли чай. Через мгновение домовик перенесла чайник и кружку на блюдце к его месту. «В остальном не могу ничего сказать про взгляды, может, привык, а рестораны – это дело вкуса». Один мой сокурсник был в восторге от того, какую еду подают в Макуса, а его приятель, уроженец Бостона, наоборот, смеется над этими словами. «О, в вашем хваленом Хогвартсе учатся люди из-за океана», – улыбнулась Лаура, явив явно неприродные, а исправленные магическим врачебным вмешательством зубы. «Во всяком случае, так с удовлетворением подумал Тиа, глядя на следы старых чар на эмали. Что вы, тетушка, ее перекосило, в Хогвартсе учатся студенты со всех уголков земли, и японцы, и индусы, и, разумеется, уроженцы Нового Света. Я читала», добавила к его словам неожиданно Изольда, «что директор Хогвартса Дамблдор, сын колдуньи из индейцев, приехавший в Британию учиться. Может быть, только сенатор Гриск сильнее, чем Дамблдор», — отрывисто ответил сестре Вайоминг. «Айми, спокойнее», — одернул наследника Кантакирус. «Так что, Теодор, Магнус не смог найти время составить вам компанию, узнаю кузена. Признаться честно, после того, каким клоуном был ваш дед, подумать только, наездник Фистрелов. Нот. Неудивительно, что мой дед уехал отсюда, Магнус выглядел едва ли лучше. Вы же выглядите достойным юношей. Сказывается воспитание матери». Теодор проглотил несколько резких фраз, которые хотел сказать в ответ родственнику. Изольда покраснела. «Что вы, наконец», — улыбнулся он родичу. «Отец сейчас в исследовательской экспедиции на Ближнем Востоке, убивает арабских колдунов в интересах лорда Лонгботтома», — не добавил Тиа. «А квиддич ему не так интересен, как в юности, поэтому он оставил меня на хозяйстве». «Вот как», — проговорил Кантакирус, все же выбирая сорт мороженого, которое перед ним тут же появилась магия эльфов. «Что ж, это неплохо. Не думаю, что мы бы нашли общество друг друга приятным». Луиза Лаура предложила сыну поделиться своими вопросами. Вайоминг был явно смущен, однако, все же заговорил. Они обсудили, какой факультет в Хогвартсе самый лучший, и какой на самом деле лучший в Ильвермоне, какой предмет интереснее всего изучать. Тиа рассказал про свою палочку, Кантакирус в никуда посетовал, что у детей до 17 лет палочки должны изыматься, и про друзей. С последними обоим детям Ноктов было интересно познакомиться. «Я в целом не вижу, чем можно заниматься в магической Британии, кроме квиддичного турнира», — процедил Кантакирус в ответ на просьбу сына. Дочь он проигнорировал, разрешить погулять с друзьями Теодора. «Здесь узкие улочки, полные грязи, хоть они и маги, и редко можно встретить нормально одетого человека. В этом плане ты, Теодор, меня удивил. В хорошем смысле. Я думаю, что, конечно, магическая часть нашего мира достаточно узка», — согласился Теодор, — «и стоило бы взглянуть разве что на Эдинбург и Годриковую лощину, родину Годрика Гриффиндора, а остальные части Британии не так интересны. Однако в Лондоне есть много вещей в мире Макглов, которые можно посмотреть». Дети тут же наперебой запищали с просьбой разрешить им. Луиза Лаура схватилась за сердце, а Кантакирус, казалось, проглотил зонт Теодора. Так неестественно прямо он сел, выпучив глаза. Наконец, он отмер. «Я не думаю, что это хорошая идея, однако, все хвалили мне центр Лондона. У меня нет желания следить за вами», — обратился он к детям, — «одновременно с тем, как мы с вашей матерью будем ставить на площадке временное жилище, поэтому завтра в 12 здесь же, Теодор. Вам удобно?» Тиа кивнул. «Договорились». Поболтав еще о всякой всячине, Ноктэ даже попытались намекнуть, что хотели бы заглянуть в гости. Такого позора Тиа был не готов переживать, они разошлись. Попрощавшись с кузенами, Нот вернулся домой и с наслаждением наложил несколько десятков проклятий на заведенный в бывшей гостевой спальне первого этажа макгловский манекен, расплавившийся в лужицу от гнева Теодора. «Так плохо?» – спросил Арчи, наблюдая за выпусканием пара, прислонившись к дверному косяку. Напыщенный самовлюбленный болван, коротко и емко охарактеризовал Кантакируса третьего Тиа, после чего пересказал их беседу. «Завтра в полдень, что же?» – рассмеялся Артур. «Теперь я вижу для себя новую цель. Это какую?» «Породниться с тобой через кузину Изольду, если в Британии ей понравится больше, чем под пятой у отца». «Пошел ты», – рассмеялся Тиа. Следующий день трое ребят провели, прихорашиваясь и составляя план прогулки. Прибыв на место, они съели по стаканчику мороженого, Лаура Луиза не явилась, зато Кантакирус был мрачен за двоих и скуп на слова, после чего отец семейства откланялся, уйдя многоразовым порталом на территорию чемпионата, а пятеро подростков гурьбой вышли из кафе. Косой переулок своей волшебностью ноктов не особо поразил, и Изольда, и Айми согласились с тем, что первое впечатление от старомодной улочки, застывшей во времена принятия статута, достаточно яркое, но в остальном делать здесь было особо нечего. В Вальпургиеву ночь гостей не повели, чтобы не давать культурного шока, зато отправились к каминам в Годриковую лощину. Тиа сам там не был, но во всех путеводителях это место, одну из последних магических деревень, советовали всем магам-туристам. Под светом яркого солнышка ребята насладились видом на памятник жертве Джеймса и Лили Поттеров с маленьким Гарри на руках, барельефом Годрика Гриффиндора, посвященным истории основания Хогвартса, и мило побеседовали с очень древней колдуньей, которая узнала троих старших ребят по фамилиям, отметив заодно, что они выросли, но когда именно она их видела, они все трое вспомнить не могли. Когда они уже отошли обратно к каминам, Теодор хлопнул себя по лбу. «Это же Батильда Бэкшот!» «Как, сама Батильда Бэкшот?» — воскликнул Айми. «Она же теткой Гриндевальду приходится. Я читал про него в величайших преступниках Америки. Это же!» Мальчишка зашелся восторгом, а его сестра, держа брата за руку, мило рассмеялась в кулачок. Они уже успели рассказать, что среди всех героев комиксов Айми больше всего любил Кровавого Ворона, индейца из прерий, что сражался с Лигой Массачусетса за право управлять великими равнинами, а среди настоящих героев упивался историей вояжа Геллерта Гриндевальда по Макуса в начале века. Там неиронично, по словам Изольды, сделали из ужаснейшего мага столетия в Европе бренд. После Годриковой лощины ребята отправились в Эдинбург через Манчестер. В Манчестере они заглянули в магазин магических тварей и посмотрели на текущие лоты аукциона домовиков. У ноктов в Америке их тоже не было. В этом они были равны с ноктами в Британии, а в Эдинбурге, на резиденции у короля мага Эдуарда Шотландского, где располагалась волшебная экспозиция Британского музея. За последние полстолетия она значительно оскуднела, лишь критикуемый консерваторами Крауч прекратил на каждый праздник возвращать в колонии волшебные артефакты, но и сейчас отрубленные руки троллей и кордильер, перья последних магических птиц киви из Австралии и полноразмерный скелет магического аборигена Океании впечатляли. Вернувшись в Лондон, ребята сверились с часами, оказалось, что уже было половина седьмого вечера, и они не успевали ни посмотреть больше в Макгловском Лондоне, ни отправить сову мистеру Нокту. Пытаясь найти решение, Теодор смирился с тем, что ему придется нарушить правила и, оставив кузенов снова у Фортескью с друзьями, вернулся в Нотт-Холл. Сделав вдох и выдох, он вспомнил, какой счастливой была Джинни в день, когда они посетили квиддичный матч, с каким восторгом и теплотой она смотрела на него, и прочертил в воздухе руну Аигис.